«Значит, у тебя это массовое лечение получилось», – сказал муж, когда она уже дома рассказала о результате разговора с Горским. «С одной стороны, это меня радует. С другой, вызывает беспокойство». «А из-за чего беспокойство?» – не поняла Ольга. «Увеличивается твоя коммерческая ценность», – пояснил Игорь. «Одно дело, когда в день исцеляется один пациент, и совсем другое, когда их целая толпа». «Ты с памятью Занги занималась?» «Некогда было», – виновато сказала Ольга. «Сегодня были такие клиенты, что отвлечься никак не получилось». «Ничего, я сейчас попробую продвинуться дальше. Не волнуйся, я буду очень осторожной». Уже привычно войдя в медитацию, она быстро пробежала внутренним взглядом по телу и вернулась к Муладхаре. Теперь столб огня поднимался вверх без особых усилий с ее стороны, переходя от чакры к чакре, которые при этом резко усиливали свечение и скорость вращения вихрей. Дойдя до Вишудхи, девушка осторожно потянула огненную нить дальше. Когда кундалини была где-то у основания черепа, Ольга внезапно потеряла над ней контроль. Страх ударил по нервам, но почему-то не прервал медитацию, и Ольга по-прежнему могла наблюдать, как огненное свечение поднялось к затылку, залив все вокруг ярким фиолетовым светом. Чуть выше переносицы возникло и начало усиливаться ощущение вращающегося бура, который без боли проникал в ее голову все глубже и глубже. Внезапно она потеряла всякую ориентацию в пространстве. Все вокруг вращалось с бешеной скоростью. Пытаясь хоть за что-то зацепиться, она начала махать руками, но не смогла ни до чего дотронуться. Последнее, что она запомнила, прежде чем глаз затопило сознание, было отвратительное ощущение того, что кто-то по локте запустил в ее голову руку и начал медленно перемешивать ее содержимое. Первое, что она увидела, придя в себя, было почему-то ярко-розовое лицо мужа, которое было совсем рядом. В его глазах еще плескался ужас, а губы шевелились, но она не слышала слов. «Помоги мне подняться», – попросила Ольга и почувствовала, как его руки подхватили ее и уложили на кровать. Теперь, когда ее голова лежала на подушке, она смогла увидеть Игоря почти всего. Муж стоял рядом, продолжая что-то говорить, почему-то совсем голый, и при этом весь светился насыщенным розовым светом. Внезапно, будто кто-то щелкнул выключателем, на нее обрушилась волна звуков. Орали за окном воробьи, что-то кричал ей в уши муж, а на кухне Сергей рассказывал Анне не слишком приличный анекдот. «Можно потише?» – поморщилась Ольга. «Так громко орешь, что я не пойму ни слова». Он послушно понизил голос, и хотя по-прежнему говорил очень громко, слова уже можно было разобрать. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо чувствую», – заверила она Игоря. «Только рубашка опять вся мокрая. Поможешь мне ее сменить, буду чувствовать себя еще лучше. И говори тише. Уши болят всех вас слушать. Кстати, ты почему ходишь голый? Вроде не так уж и жарко». «Почему голый? Я одет». Он помог ей приподняться и стянул мокрую рубашку. «Полежи пока под одеялом, я сейчас достану сухую». «У тебя почему-то обостренное восприятие, я говорю совсем тихо. Вот до того, как ты пришла в себя, я действительно чуть было не орал. Ты, между прочим, больше часа была в отключке, я чуть с ума не сошел от страха». «Интересно, а я тебя почему-то вижу голым и таким розовым, как слон из мультика». Ольга попробовала пристальнее всмотреться в мужа и невольно вскрикнула. Он внезапно полностью лишился кожи. Вспомнив, что в книгах где-то она читала о подобном, она принялась экспериментировать, меняя глубину просмотра. Когда перед ней остался двигающийся скелет мужа, ей стало страшно, и само собой вернулось нормальное восприятие. «Мне удалось открыть третий глаз», – сообщила она Игорю, подняв руки, чтобы ему было удобнее надевать на нее рубашку. «С ним много чего связывают, и кое-что у меня уже появилось. Теперь я всех буквально насквозь вижу. И любого могу раздеть. Мечта прыщавых подростков». А еще почему-то резко обострился слух. Хотя и не помню, чтобы читала о таком в книгах. Сначала это просто оглушало. А теперь уже могу выделить нужные звуки и сосредоточиться на них. А, слушай, а Анна замужем? Не знаю, как-то не интересовался. А что? Да я уже просто минут 10 слушаю ее разговор с Сергеем. Сначала он ей травил похабные анекдоты, а потом поинтересовался, когда она даст ему в следующий раз. Вот я и думаю, свободна она или нет. А тебе не все равно? Она взрослая женщина и может решать за себя сама. А если есть муж, пусть у него голова болит. Либо сам виноват, что женился на шлюхе, либо в том, что его жена смотрит налево. Анна на шлюху не похожа, а значит, второе. От хороших мужей и жены на сторону не бегают. А скорее всего, она попросту не замужем. Принца поблизости не наблюдается, а жизнь проходит. Вот она и удовлетворяется Сергеем. Ты вообще-то их разговор не слушать можешь? Могу. А что? Вот и не слушай. Это как-то неприлично. Тренируй свой слух на птичках. Осторожно! Ольга спрыгнула с кровати, чтобы успеть подхватить стакан с водой, который муж сбил со столика, повернувшись на ее крик. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, пытаясь осознать то, чему стали свидетелями. «Тоже третий глаз?» – спросил Игорь. «Скорее всего. О таком я точно где-то читала. Предвидение событий в малые промежутки времени. Я просто увидела, как ты смахнул этот стакан за пару мгновений до того, как ты начал движение. Только в моем видении он разлетелся вдребезги. Давай, надевай халат и пойдем поужинаем, а потом будешь изучать свои новые возможности. Только давай без медитаций. Я сегодня и так за тебя напереживался на год вперед. Не беспокойся. Прежде чем двигаться вперед, нужно освоиться с тем, что я уже получила. А это дело не одного дня. Ты Виталию по поводу завтрашнего дня сказала? Ну, про выходной. Сказала. Могла бы и не говорить. Рогожин ему сам сказал, что нашего бракосочетания и встречи с Рощиным нам на завтра за глаза хватит, чтобы он никакого лечения не планировал. ЗАГС у нас 14. А когда встреча с Рощиным? Я с ним только обговорил день, по поводу времени пока не договаривались. У тебя на карточке его телефон был? Вот и позвони сейчас. Думаю, что на 16 будет нормально. Вроде должны успеть. Если он не будет возражать, тогда я позвоню Виталию. Ой, Игорь, я, кажется, вижу твою ауру. Только она почему-то черно-белая. А на что она похожа? С любопытством спросил муж. Трудно сказать. Клубится возле головы и плеч что-то вроде облака. Только форма относительно стабильная, а в ней есть более светлые и более темные участки. Я смотрю, этот твой третий глаз как-то постепенно открывается. Не расстраивайся, может быть, со временем появятся и цвета. Он как в воду глядел. Проснувшись утром, Ольга увидела над головой мужа ауру, в которой преобладали оттенки розового, желтого и оранжевого. По краям, где аура как бы таяла, она явственно отсвечивала зеленым. Присмотревшись внимательно, она обнаружила, что открытые части его тела вообще слабо светятся красноватым светом. Встретившись позже на кухне с Сергеем и Анной, Ольга обнаружила, что их аура в деталях структуры и в цветовой гамме отличаются от ауры мужа, а свечения от тел нет вообще. «Еще бы разобраться, что все это означает», – подумала она. «Неужели он светится из-за того, что я постоянно вливаю в него столько энергии?» «А по цветам я что-то встречала, но тогда это было не нужно, и я просто пропустила. Надо бы потом найти». Она похвасталась новым успехом мужу и спросила, чем он думает занять утро. «До ЗАГСа еще 5 часов. Может быть, куда-нибудь сходим?» «Неохота мне, если честно, никуда идти. Погода на улице просто отвратная. Ветер и снег. И не скажешь, что через несколько дней уже весна. переться сейчас в театр или кино, таскать за собой шлейф телохранителей. Может быть, научишь меня медитировать? Глядишь, и у меня что-нибудь откроется. Тогда уже я за тобой по комнате буду бегать и рвать на тебе рубашку с воплями, что мне надо». «Рви», – рассмеялась Ольга. «Рубашек накупили много. А лучше скажи, я сама сниму. А по поводу медитации, давай мы попробуем по-другому. В литературе мне попадались упоминания о том, что учитель может в этом деле помочь ученику. Почему бы мне не помочь тебе? У тебя тело просто накачано энергией, и открытие чакр тебе не грозит неприятностями. Скорее наоборот, не будешь в этом так зависеть от меня. А может быть, и паранормальные способности прорежутся. А то ждать, пока я полностью овладею магией». «А что, давай», — согласился Игорь. «Если что-нибудь можно получить на халяву, не напрягаясь, то какой же русский человек от такого откажется?» «Ты не слишком наелся, русский человек?» — засмеялась жена. «Не рекомендуют заниматься медитацией на полное брюхо». «Тогда давай мы с тобой часок поваляемся на кровати и почитаем книги», — предложил он. «За это время все немного усвоится». «Да», — сказала Ольга, — «сколько не омолаживай человека, а полностью прожитых лет с плеч не сбросишь. Вот стал бы какой парень с 20 лет читать книги, когда у него под боком такая фемина, как я. Да я бы в ЗАГС пошла с запекшимися от поцелуев губами. А то и вообще идти не смогла бы, и меня пришлось бы нести на руках». «Ну ты, фемина, сама напросилась. Игорь, отстань. Ты и так тяжелый, да еще плотно поела». «А если так?» «Так можно. Дай хоть раздеться». «К черту! Где эти губы, которые нужно целовать до хрустящей корочки?» «А как же медитация?» «Все к черту. Потом помедитируем». «Какая теперь медитация?» — сказала Ольга полчаса спустя. «Я побежала под душ, а потом нужно отдыхать. Иначе ничего не получится. А ты, кстати, стал светиться гораздо ярче. Иди давай, потом и я схожу. Времени у нас еще много, хватит и на отдых, и на медитацию, и на то, чтобы успеть навести марафет».